было дело немецкого Бауэра. Не все ж, кого угнали в Германию, работали по фабрикам да заводам. Многие, прежде всего женщины, но и многие мужчины, попадали, это называлось, к Бауэру, к крестьянину. Так вот, у этого Бауэра был такой работник из России. А еще у Бауэра была дочка. А с мужчинами в немецкой деревне было так же плоховато, как и в немецких городах. И вот дочка эта согрешила с единственным доступным ей мужчиной, работником своего папы. И Бауэр их застукал. И дочку он избил до полусмерти, а его он стал вешать и повесил у себя прямо на усадьбе. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске продолжение воспоминаний Михаила Борисовича Черненко о том, как после освобождения из немецких трудовых лагерей он еще несколько лет провел в Германии. В предыдущем эпизоде он рассказал о том, как начал служить в Красной армии и участвовал в освобождении Берлина. А этот эпизод посвящен его воспоминаниям о военной контрразведке. Итак, в начале лета 45-го года Михаил Борисович служил в Красной армии, и его часть находилась на летнем расположении в лесу. И вот во время нашего пребывания в этом лесу, кроме большой землянки, в которой мы жили, было велено построить рядом с ней еще одну землянку. Оказалось, это землянка для возможных задержанных. И в один прекрасный день патрули, которых высылали на дорогу, привели нескольких красноармейцев, шедших из плена. Кажется, флаг советский у них был, тележкин, или надпись, что «Идем на родину». И, значит, СМЕРШ стал их допрашивать и сказал им, что ну вот вы побудете, мы тут кое-что проверим, и тогда двинетесь дальше. СМЕРШ – это сокращение от «Смерть шпионам». Так называли управление военной контрразведки, созданное на базе НКВД. Официальной задачей сотрудников СМЕРШа стала борьба со шпионами и дезертирами, а позже еще и тщательная проверка военнопленных и остарбайтеров, то есть людей, вывезенных немцами для работы в их трудовых лагерях. В реальности первостепенной задачей СМЕРШа была борьба с инакомыслием и антисоветскими настроениями в армии. Для этого в ход шли и фабрикации дел, и расстрелы за неосторожно сказанные слова. Отправили их в эту землянку, но и они увидели, что им часового к двери приставили. Они, условно, следующее утро обнаружили, землянка-то с другой стороны подкопана, и там, увы, невеселая записка. Спасибо, Родина, за такой прием. Уходим навсегда. В большинстве своем солдаты ко мне относились очень хорошо. Как бы с сочувствием. Ну, вот пацан, каково ему было там на работах в этой Германии, а вот теперь он с нами, знает немецкий, ни от какой работы не отказывается. Ну и вообще мальчишка, они же все-таки, ну, люди пусть от 20 с чем-то лет, но тут огромная разница. 18-летний мальчишка или прошедший хотя бы, пусть хоть несколько месяцев войны, пусть хоть 3-2 недели. Это уже другой человек. Да и я, наверное, первые мирные дни был уже другим, нежели там первый раз 20 какого-то числа, когда дали мне гимнастерку. Но всегда находился какой-нибудь человек, который вот он на немцев работал, он изменник. Чего вы с ним цацкаетесь? Такой человек находился. Чаще всего кто-то его урезонивал, ну что ты, его же вот взяли в армию, он себя показал как нормальный солдат. И это оставалось до тех пор, пока я был солдатом, то есть до осени 46-го года, когда я перестал быть, собственно, солдатом, а стал штатным сотрудником Министерства государственной безопасности. Все то, что для меня связано, собственно, со СМЕРШем, начинается после еще одной передислокации в Саксонию, в городок Гримма, где однажды вечером начальник призывает меня к себе. Ну, пойдем-ка теперь, будешь начальству о себе рассказывать, кто ты и что ты. Ну, я же знаю, что капитану задавать вопросы, которые как бы подразумевают, что я вас не понимаю, не положено. Как это? Он же начальник, какие там еще начальники? Приводит меня в кабинет к какому-то подполковнику. Мне предлагают сесть, и подполковник начинает меня расспрашивать. Задает один, другой, третий вопрос, все с подковыркой, все либо в самом вопросе, либо после моего ответа с выражением как-то недоверия. Мало ли, что ты там говоришь. И это очень быстро заканчивается. Ну, а теперь садись и пиши. Опиши все, как ты был в Германии. Где, когда, в каком лагере, на каком заводе, кем встречался, кто видел, как тебя в гестапо допрашивали. То есть, подполковник, я гестапо никакого не видел. Ну, это мы потом будем разбирать. Ты садись и пиши. Так я же вот написал свою биографию. А он ее достает, держит так. Это Филькина грамота, что ты написал. Ты пиши каждый день и каждого человека опиши. За все почти 3 года, что ты там пробовал, и опиши каждый день и каждого человека. Где был, что делал, с кем разговаривал, о чем говорил. Я говорю, так я каждый день не могу вспомнить. Разве ж можно удержать каждый день из 1000 дней? Это же невозможно, наверное. Ну, я помню вроде бы все подряд, но это не каждый день будет, это будет просто все, что я помню. Вот все, что помнишь, ничего не утаи, ничего не пропусти, все и пиши. Я встаю, собираюсь идти, думаю, что меня сейчас отпустят, и куда-то я пойду писать. Вот сейчас тебе дадут бумагу, чернила, здесь останешься, сиди и пиши. А дело происходит в помещении монастыря бывшего. Все помещения в нем, во всяком случае, которые я видел, это кельи или какие-то, может быть, другие комнаты, но все они так или иначе, почти что как тюремные камеры. Через несколько минут мне приносят стопу бумаги, чернильницу с пером. А мы же уже несколько дней в этом монастыре, я знаю, что по вечерам электричества в нем нет, его выключают. Я говорю, ребят, мне вот тут велено много написать, а света-то не будет. А нам сказали, говорит, мы тебе свечки принесем. И вот я сижу всю ночь и пишу, как велел товарищ подполковник. Я очень старался честно исполнить поручение большого начальства. Это я впервые общаюсь, как сказали бы сейчас, с лицом такого ранга. Подполковник, боже мой, это от меня. Бог знает, где, на какой высоте. Как он велел, все, что могу, вспоминаю, пишу, описываю. Еще я помню, что это было больше 30 страниц и, кажется, довольно намного больше. А вот сколько, увы, может быть, я бросил считать, чтобы отдать это уже. Я твердо помню, что когда я закончил писать, это было просто утро уже. И через день-другой пришел ко мне капитан Михаил Филиппович и, весело улыбаясь, сказал: «Вот, Миша, бригаду нашу расформировывают. Хочешь, поедем со мной в большой город, будем с тобой шпионов ловить. Ты скажи, может, не хочешь, останешься тут в полку, левой, правой». И у него голос был такой очень резкий, грубый и раскатистый, я бы сказал. Ну, ясно, что я не против, только мне было в тот момент непонятно, какие шпионы, война кончилась, откуда шпионы. И дальше, 6 августа 1945 года, мы катим на север, в город Потсдам. Все, что происходит дальше, это уже связано со службой. Во взводе охраны отдела контрразведки СМЕРШ Советской военной администрации провинции Бранденбург, а фактически и службой в этом взводе со состоянием на посту, и помощью в допросах немцев, которые ведет этот самый отдел контрразведки. Итак, Михаил Борисович стал солдатом взвода охраны СМЕРШа в Потсдаме. Это значило, что теперь он должен был нести непрерывный караул по 3 часа через каждые 6 часов. Кроме этого, Михаила Борисовича, который уже свободно говорил на немецком языке, постоянно привлекали к допросам в качестве переводчика. Из тех случаев, которые я помню. Значит, я не могу назвать ни одного случая, которому я был как переводчик, как-то причастен, когда из человека выбивали бы что-то несуществующее. Такого не было. При всей достаточной, что ли, жестокости тех времен, да и самой этой организации на оккупированной территории, и она представляет Великий Советский Союз, который хорошо помнит, что натворили немцы в Советском Союзе. Случаев было много, допрашиваемых было много, были подозреваемые, которых отпускали. Вот была группа мальчишек, которых арестовали, которых долго допрашивали. Далеко не во всех этих допросах я участвовал. Могу сказать, что я участвовал в конце допроса одного из этих мальчишек, который через мое посредство как переводчика признался, что он и его товарищи собирали в конце войны и после войны уже при оккупации советской армии в окрестностях Потсдама оружие, и что набранное ими оружие лежит у него дома, а дом – это особняк, принадлежащий его отцу, видному медику. И вечером того же или следующего дня приезжаем мы на двух машинах к дому этого врача. Открывает нам сам хозяин. Он сразу понимает, что к нему явился. Да, ваш сын у нас, он арестован. За что? За незаконное хранение оружия. Какое оружие? Что вы? Оно находится у вас в доме. Этого не может быть. Вот вам документы на обыск в вашем доме. Все заходят в комнату сына. Скажите, пожалуйста, в этой комнате есть отверстие, ведущее в чердачную часть? Да, это обычный люк. Где он? Как-то в потолке сделано так, что так это и не заметишь. Вон там. Приносят лестницу. Я лезу на эту лестницу. Мне подают фонарь. Не надо и фонаря, что называется, так, откинуть соломку, отбросить какую-то старую тряпку. Лежат винтовки, лежит автомат, лежит пара гранат, лежит панцерфауст. Панцерфауст – это одноразовый ручной гранатомет, который использовали немцы во второй половине войны. Я начинаю подавать, так сказать, предмет за предметом. Выглядываю, и одно из страшных зрелищ, в общем, уже не военное, конечно, но чисто человеческое, это физиономия этого доктора, отца. Когда он видит, как оттуда подают винтовку, подают панцерфауст. Ну, в числе прочих дел, бывали ведь дела, которые предавали суду военного трибунала. Когда собиралось несколько таких дел, военный трибунал приезжал к нам, и им выделяли помещение. Они садились, судья, еще один офицер, секретарша. Из взвода охраны нашего выделяли солдата им военные заседатели. Одного солдата или двух, не помню. Дело рассматривали, писали приговор. Так вот, было дело немецкого Бауэра. Я его впервые увидел, когда его привели вот в выделенный трибуналу зальчик. Все дело я услышал, и в чем оно заключается, только здесь, сидя в кресле, если так можно сказать, переводчика для военного трибунала, который распишется, что он переводил вопросы и ответы правильно. Ну, то ли сидение на нем уже тоже сказалось, то ли такой он был от природы. В общем, тип был отвратительный. Толстый, мордатый, противный, глазки бегают. Все время норовит упасть на колени. Часовые же при нем стоят, вообще они его настолько надергали вверх, что он потом перестал падать на колени. А дело-то заключалось вот в чем. Не все же, кого угнали в Германию, работали по фабрикам да заводам. Многие, прежде всего женщины, но и многие мужчины, попадали, это называлось, к Бауэру, к крестьянину. Там, где был когда-то наемный немецкий рабочий, которого призвали в армию, туда послали остарбайтера. Так вот, у этого Бауэра был такой работник из России. А еще у Бауэра была дочка. А с мужчинами в немецкой деревне было так же плоховато, как и в немецких городах. И вот дочка эта согрешила с единственным доступным ей мужчиной, работником своего папы. И Баур их застукал. И дочку он избил до полусмерти. Там на трибунале упоминалось и долго зачитывалось какие-то документы, как она лежала в больнице, что с ней было и так далее. Я этого не помню. А его он стал вешать и повесил у себя прямо на усадьбе. Кто-то ему помогал, наверное, или что. Ну, вроде я службу исполняю, но трудно не воспринимать такие события. Как-то потрясло. Так что я за работой, за переводом, что-то дальше из смысла, где-то оно у меня уплыло, я не знаю, спасли этого парня из петли, нет ли. Кажется, нет, потому что его судили за убийство, по статье убийства. Вот, приговорили к высшей мере наказания и в скорости увезли куда-то для приведения этой меры в исполнение. Вот что я могу о таких вещах рассказать. Дезертиров судили советских. На оккупированной нами восточной части Германии расположилась же масса войск наших. А солдаты в условиях тяжелой солдатской жизни, в окружении европейских, так сказать, обстановок, ценностей, городков, деревень, нетронутых войной, таких было тоже немало, довольно. Увы, естественно, что число дезертиров изрядно увеличилось. Ловили дезертиров, судили дезертиров, судили солдат, дезертировавших из части и объединившихся в группы, которые, по-моему, на юридическом языке назывались бандами. Грабили немцев, насиловали немок, этим жили. При этих судах я не присутствовал, но их-то допрашивали, слава богу, без меня. Следующий выпуск о том, как в 1946 году Михаил Борисович съездил домой, в Харьков, и о том, как внезапно закончилась его служба в Германии. А над этим выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Марина Нафикова, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов. Также мы благодарим за помощь историка Никиту Петрова.